Глава пятая. В Клер-холл Дениза вернулась ближе к полудню. После разговора с лордом Сен-Клером ей необходимо было успокоиться. Вопросы, заданные этим грубияном, были слишком неприятны, вульгарны, вызывающи. Негодуя на бесцеремонное любопытство, девушка все никак не могла подобрать нужного слова. Зачем кузену Энтони понадобилось выяснять что-то у его жены? Дениза слегка натянула повод, переводя лошадь в шаг. Вопросов было слишком много, а ответов слишком мало. Не обладая значительным жизненным опытом, девушка сейчас напоминала самой себе осенний лист, кружащийся на ветру. Никто никогда не знает, куда он упадет – на поляну или же в дорожную грязь. Пикси выглянули из-за кустов вереска. Узнав Денизу, они весело помахали. Девушка невольно улыбнулась в ответ. «Она пришла! Мы рады! Удачной дороги, дочь древних королей! Скоро все свершится!» Дениза не стала останавливаться, чтобы спросить, о чем говорят пикси. Это было бесполезно. Маленькие человечки лишь усмехнулись бы в ответ, да окончательно запутали своим писком. Солнце припекало все сильнее. И виконтесса, тяжело вздохнув, направилась к дому. Перепоручив лошадь конюхам и убедившись, что лорд Сен-Клер еще не вернулся, девушка вошла в сумрачный холл. Судя по недовольному голосу, доносившемуся из гостиной, ее муж находился там. Дениза хотела проскользнуть к себе, но бдительный Поридж заметил девушку, когда та была на лестнице. «Добрый день, миледи!» – поздоровался он достаточно громко, чтобы было слышно в гостиной. Виконтесса скрипнула зубами, ощущая непреодолимое желание стукнуть услужливого слугу по голове. Правда, она тут же опомнилась, слегка устыдившись кровожадных мыслей. «Поридж, кто там?» — раздалось из комнаты. «Дениза?» «Да, это я». Пришлось вернуться и зайти в гостиную. «Доброе утро, Энтони». Виконт неловко поднялся, пошатнулся и окинул жену мутным взором. Он выглядел еще более изнеможденным, чем накануне. Щеки совсем впали, глаза покраснели, а губы казались почти белыми. Судя по всему, виконт вчера здорово перебрал. «Где ты была?» «Ездила верхом». Дениза невольно поморщилась от тяжелого запаха табака и перегара, витавшего в комнате. «Да, мне говорили». Тони повернулся к столику, где еще стояли бокалы и пустая бутылка. «Демон, ничего не осталось. Ты не видела Руперта?» «Нет». Что-то заставило Денизу солгать мужу. «А должна была?» «Если подозрения оправданы, то Тони будет следить за каждым словом неугодной жены». Впрочем, несмотря ни на что, виконтессе не верилось, что лорд Сен-Клер мог вступить в сговор с кузеном. «Он взял Гнедова, сказал, что желает прогуляться по побережью», проинформировал тем временем Тони, с грохотом переставляя пустые бутылки. «Твой кузен приедет к ланчу?» Виконтесса постаралась, чтобы голос звучал безразлично. «Откуда я знаю?» — огрызнулся Тони, вновь падая в кресло и прикладывая тыльную сторону ладони к лбу. «Как же болит голова!» «Позвать доктора?» Дениза спросила это по привычке. Одутловатое лицо мужа вызывало лишь отвращение. «Он тоже уехал с утра. Даже не дождался, пока я встану. Передал через Пориджа, что ждут больные. А на самом деле просто сбежал. И я его понимаю. Каждый хотел бы сбежать из этой глуши, где даже нет приличного бренди». Тони отшвырнул пустую бутылку. Противно дребезжа, она покатилась по полу. Виконт поморщился. «Ненавижу эти пустоши. Ты не могла оставаться ближе к Ландау. Ты сам хотела, чтобы я уехала именно в Клер-холл?» Меланхолично отозвалась Дениза. Разговор утомил ее. Муж злобно посмотрел на жену. «Только не корчи из себя оскорбленную добродетель. Если бы не твое вызывающее поведение, мне не пришлось бы...» Хлопок закрывающейся входной двери прервал его. Раздались голоса. Затем звук шагов, цокот когтей по полу. Рыжий терьер вбежал в комнату, за ним следом появился лорд Сен-Клер в сопровождении дворецкого. Тори обогнул кресло, где развалился Энтони, и радостно подлетел к Денизе, приветствуя, будто они не виделись несколько дней. Виконтесса наклонилась погладить пса. «Тони, мой мальчик, ты неважно выглядишь. Вот что значит смешивать мальвазию и коньяк. Руперт бросил быстрый взгляд на Денизу и поклонился. «Доброе утро, миледи. Судя по вашему наряду, вы тоже любите верховую езду по утрам». Виконтесса нервно улыбнулась, стараясь скрыть замешательство. Руперт предпочел сохранить в тайне их встречу. Дениза пока не стала гадать, зачем лорду Сен-Клеру это понадобилось. «Да», — коротко ответила она, понимая, что молчание может насторожить мужа. «Прогулки верхом утомительны», — проворчал Тони. «Я предпочитаю олдсмобили». «Да, я заметил», — Руперт усмехнулся. «Только скажи, милый глупый кузен, зачем ты поставил эту железную штуковину в конюшню? Огненные демоны не любят соседство с живыми существами. А куда его еще девать?» «Загони в старый амбар», — предложил лорд Сен-Клер, стоя у камина и украдкой поглядывая на жену кузена. Дениза отошла к окну и делала вид, что ее не интересует чисто мужской разговор. Впрочем, судя по отрешенному взгляду, действительно не интересовал. «Возможно, ты прав», — протянул Тони. Он схватил колокольчик, стоявший на серебряном подносе, позвонил и поморщился. «Какой громкий звук! Поридж, где вы?» «Сэр?» Дворецкий возник на пороге, словно стоял у дверей. Дениза была почти уверена, что стоял и подслушивал. «Отгоните мой олдсмобиль в старый амбар!» «Конечно!» Тот поклонился и повернулся, намереваясь выйти. «Подождите, Поридж!» Вдруг окликнул его Руперт. «Да, сэр. Скажите, а развалины часовни все еще стоят в лесу?» «Простите?» Дворецкий недоуменно взглянул на Руперта. Денизе показалось, что в глазах слуги мелькнул испуг и еще что-то. Впрочем, Поридж тут же принял невозмутимый вид. «Развалины старой часовни», — нетерпеливо пояснил Энтони. «Они находятся в лесу, неподалеку от Клер-Холла». «Простите, сэр, не имею понятия, о чем вы». «А, верно, вы же из Ландау. Откуда же вам знать об этом?» «Я из северных пустошей, сэр», — чинно ответил дворецкий. «И никогда не был в этих краях». «Тогда вы не сможете мне помочь?» Лорд Сен-Клер виновато улыбнулся. «Ступайте, не стоит заставлять олдсмобиль его светлости ждать в стойле. К тому же там рядом лошади». «Да, сэр». Поридж чопорно поклонился и быстро вышел из комнаты. «Руперт, зачем тебе развалины часовни?» раздраженно поинтересовался виконт. «Часовни?» Лорд Сен-Клер недоуменно посмотрел на него. «Какой часовни?» «Про которую ты спрашивал у Пориджа. Как я понимаю, это заброшенная часовня Сен-Клеров, выстроенная на месте святилища древних богов». «А, ты про это? Не думаю, что она мне нужна. Во всяком случае, сейчас. Тори, идем». Высказав эту маловразумительную фразу, Руперт откланялся. Дениза направилась следом. «А ты куда?» — недовольно окликнул ее муж. Девушка остановилась. «Переодеться, разумеется. Или ты хочешь, чтобы я весь день провела в этой пыльной амазонке?» «Почему ты ее надела?» Дениза отчетливо скрипнула зубами. «Потому что ездила верхом. Глупо ездить верхом в бальном платье. Я могу идти?» «Да, конечно». Муж окинул ее мутным взглядом, но не стал продолжать разговор, и Дениза вышла из комнаты. Переодевшись в домашнее платье, виконтесса занялась привычными делами. Отдала распоряжение экономке и кухарке. Выслушала жалобу на несносного терьера, который, пока его хозяин переодевался, умудрился пробраться на кухню, стянуть со стола буханку хлеба и заглотить целиком, пообещав лично переговорить с лордом Сен-Клером о недопустимом поведении пса. Дениза повязала старый фартук и сбежала к своим клумбам. Разбитые позади дома, они представляли собой сплошной узор из цветов. От нечего делать, Дениза всю весну старательно высаживала цветы, экспериментируя с сортами, и теперь у нее уже вошло в привычку проводить время, выпалывая сорняки и собирая отцветшие головки. Вчерашний ветер потрепал цветы, погнув их, и теперь между стеблей деловито сновали броуни, приводя клумбы в порядок к приходу хозяйки. Со стороны в своих ярких одеждах домашние духи напоминали стайку птиц. «Пришла, пришла, пришла!» — радостно запищали они, окружая Денизу. Та улыбнулась. «Как поживаете? Достаточно ли вам молока?» Забавные мордашки опечалились. «Черный человек унес молоко!» — скорбно сообщил один из духов. «Он злой! подхватил его приятель. «И он вернулся! Злой, злой, злой! Вернулся к нам! Мы его накажем!» «Не надо никого наказывать!» Дениза задумалась, гадая, о ком идет речь. Но спрашивать суетливых духов было бесполезно. Они никогда не знали имен людей, называя их по-своему. «Я буду оставлять вам молоко и хлеб в своей комнате». «Хорошо, хорошо, хорошо!» Обрадованные обещанием, Броуни вновь закопошились на клумбах. Дениза поставила рядом с собой корзинку с садовым инструментом, опустилась на колени и погрузилась в уже привычную работу. Она настолько увлеклась, что не заметила, как по цветам скользнула тень. Уже знакомый голос за спиной слегка насмешливо произнес: «Вы словно богиня Айни, повелевающая растениями». Дениза повернула голову и взглянула на незваного гостя из-под широкополой соломенной шляпы. Солнце светило в глаза, и женщине был виден лишь силуэт. Она внезапно отметила для себя, что лорд Сен-Клер гораздо выше ее мужа. Злость на бестактные, слишком ранящие вопросы вновь всколыхнулась, но Дениза понимала, что устраивать скандал, особенно после того, как Руперт не рассказал Энтони об утренней встрече в бухте, было бы глупо, поэтому она лишь вежливо улыбнулась. Судя по легендам, богиня Айни была золотоволосой и голубоглазой. Девушка оперлась на протянутую руку, чтобы подняться с земли. «Но если вам хочется поэтических сравнений, то проще сравнить меня со Станной». Виконтесса украдкой бросила взгляд на Броуни. Те юркнули под широкий лист лилии и теперь с любопытством посматривали на лорда Сенклера. «Вернулся!» — пронеслось еле слышно. Дениза заметила, что маленький народец радостно переглянулся, предвкушая что-то забавное. «Станна?» — переспросил лорд Сенклер, делая вид, что не замечает домашних духов. Хотя виконтесса готова была поклясться, он их определенно видел и даже украдкой подмигнул, чем заработал тихие смешки. «Да, богиня земледелия у южных народов. У них достаточно много темноволосых и темноглазых женщин». «Действительно много», — подтвердил Руперт, внезапно вспомнив Елену. Странно, но воспоминание не принесло привычной острой боли. Скорее, это была тихая грусть о несбывшемся. Рядом с Денизой утрата чувствовалась менее остро. Точно старые раны начали все-таки затягиваться. Лорд Сен-Клер слегка нахмурился, словно вспоминая. «Станна в легендах всегда предстает кроткой и тихой. Вы же не кажетесь мне ни тихой, ни кроткой?» Он помолчал и добавил. «Да и на ее изображение не похоже». «Откуда? Ах да, вы же были там!» запоздало сообразила Дениза. «На континенте?» «Да, с герцогом Каррингтоном». Виконтесса вопросительно посмотрела на мужчину, ожидая продолжения. Но он молчал. Лишь у глаз проступили морщинки, словно кузен мужа ждал подвоха. «Наверное, я должна спросить что-нибудь про герцога или про континент?» догадалась Дениза, отряхивая фартук от комьев земли. «Только если сами хотите услышать что-нибудь про герцога или про континент», протянул Руперт. Дениза улыбнулась. Слишком уж точно он повторил ее фразу. «Не то, чтобы я не хотела, конечно, мне любопытно, но вы были на войне, и вам не хочется слушать про это?» Как он ни старался, в голосе прозвучала мрачная насмешка. Дениза подняла на него свои темные глаза. Во взгляде сквозило сочувствие. «Мне не хочется, чтобы вы вспоминали об этом», — призналась она. «Не думаю, что это приятные воспоминания». Руперт с изумлением смотрел на стоящую перед ним женщину. Юные прелестницы, с которыми настоятельно сводила его мать, всегда ахали, взмахивали ресницами и трепетно просили рассказать о каких-нибудь боевых подвигах. Он скрежетал зубами и старался отделаться общими фразами или же на худой конец рассказать один из популярных анекдотов про герцога. Благо, их в свое время ходило предостаточно. Дениза была иной. В своем запачканном фартуке и в потрепанной соломенной шляпе она стояла и просто смотрела на него с легкой улыбкой. Сейчас она казалась ему безобидной, впрочем, это могла быть уловка, маска, чтобы отвести взгляд. Рядом с этой женщиной Руперт постоянно чувствовал волшебство. Он был наслышан, что жена кузена принадлежала к ветви, ведущей начало от древних королей. Именно поэтому Тони и предпочел эту девушку остальным. Магия Корнуи усиливалась, стоило лишь потомкам древних королей оказаться на родной земле. Дар Денизы был очень сильным. Лорд Сен-Клер еще раз окинул внимательным взглядом тонкую фигуру. Темные волосы растрепались, глаза смотрели настороженно. «Вы правы», — вдруг признал Руперт, повинуясь порыву. «Мне неприятно вспоминать о тех временах». «Поэтому у вас такой грустный взгляд», — произнесла Дениза очень тихо, но Сен-Клер все равно услышал и уже хотел ответить, но она продолжила чуть громче. «А где ваш Тори? Неужели ему стало плохо от хлеба?» «Этому негоднику? Никогда! Он способен переварить даже гвозди!» — усмехнулся Руперт, радуясь, что может оставить столь щекотливую тему. «Я запер его в комнате, поскольку шел сюда и опасался, что это исчадие ада перекопает все клумбы. Тогда, пожалуй, лучше не пускать его сюда», — кивнула Дениза, невольно улыбаясь при мысли о том, что кузен мужа спустился в сад, чтобы увидеть ее еще раз. «Правда, теперь я боюсь, что он расцарапает лак на двери», — доверительно сообщил лорд Сен-Клер хозяйке дома, с таким видом, будто делал ее сообщницей терьера. И девушка, не выдержав, рассмеялась. Ее смех прозвучал, как хрустальные колокольчики. Броуни, притихшие за листьями цветов, вторили ей. И Руперт вдруг устыдился своих утренних подозрений. Маленький народец никогда не стал бы общаться с убийцей. «Не переживайте, двери в комнатах старые, Энтони даже не заметит», рассудительно проговорила Дениза. «Но вот Поридж, он наверняка обратит внимание на свежие царапины». «Неприятный старикан», — поморщился лорд Сен-Клер. «Никогда не бывал здесь и знает, где старый амбар. Он давно служит у Тони?» «Нет, он поступил в дом незадолго до нашей свадьбы. Энтони очень доверяет ему». Что-то в голосе Денизы заставило Руперта внимательно посмотреть на нее. «А вы?» — девушка сделала вид, что отряхивает фартук. Но лорд Сен-Клер все стоял, ожидая ответа, и виконтесса сдалась первой. «Я бы никогда не наняла его». «Интересно, почему?» Она передернула плечами. «Не знаю. Впрочем, какая разница? Главное, что Энтони просто в восторге от него. Все время твердит о преданности и верности». «А вы так не считаете?» «На мой взгляд, Поридж не столько верен, сколько хитер. Он слишком хорошо понимает, что Тони падок на лесть». Дениза наклонилась и подобрала корзинку с садовыми инструментами. Потом взглянула на солнце. «Пойдемте в дом. Скоро время ленча. Кухарка не простит нас, если ей придется все подогревать». Рука об руку, они вошли в холл, где столкнулись с виконтом, показавшимся из гостиной. На лице у хозяина дома застыло все то же выражение страдальческого недовольства. Он с досадой взглянул на кузена. «И как у тебя хватает сил на прогулки?» «А, Дениза, ты тоже здесь?» Виконтесса невольно опустила взгляд, делая вид, что рассматривает свои старые перчатки. Во фразе мужа ей послышался упрек. Руперт меж тем спокойно водрузил корзинку на подоконник и повернулся к кузену. «А я тебя предупреждал», — спокойно сказал он. Тони вздохнул и потер лоб. «Ты ведь сейчас не только о коньяке. И о нем тоже». Он прислушался к поскуливаниям, доносившимся со второго этажа. «Извини, я должен пойти выпустить Тори, иначе он испортит дверь». Коротко кивнув жене кузена, Руперт энергично поднялся по лестнице. Скулёж сменился звонким лаем. «Тори, успокойся!» До стоящих внизу донёсся голос милорда, затем хлопнула дверь. Проследив за кузеном задумчивым взглядом, виконт Сен-Клер вновь повернулся к жене. Дениза так и стояла у дверей, тёмные глаза настороженно смотрели на мужа. Энтони вдруг вспомнил весеннюю охоту на оленя с такими же, как у его жены, темными глазами. Потом выстрел, чуть не стоивший ему жизни. Тогда Руперт намекал, что надо искать того, кому выгодна смерть виконта Сен-Клера. Тони едва отговорил его. Виконт прищурился и вновь взглянул на жену, гадая, насколько ее сил хватит на сопротивление. «Думаю, нам стоит пройти в столовую», — холодно заметил он. «Конечно». Виконтесса покорно начала снимать свой запачканный землей фартук. Нитки на швах слегка растрепались, и одна из пуговиц запуталась в них. Денизе все никак не удавалось ее расстегнуть. Виконт подошел и нетерпеливо рванул застежку фартука на себя. Жена вскрикнула. Скорее от неожиданности, чем от боли. С глухим треском нитки порвались. Пуговица запрыгала по полу и завалилась в трещину на полу. Дениза замерла. Тони стоял слишком близко. Она слышала сбивчивое дыхание, чувствовала его магию, отвратительный защитный кокон, который высасывал из хозяина все силы. Руки Энтони все крепче сжимали ее плечи. Дениза с испугом посмотрела на мужа, понимая, что они стоят в холле совсем одни. Этот взгляд разозлил Виконта еще больше. Пробормотав что-то, он вжал жену в стену, настойчиво пытаясь поцеловать. Она не сопротивлялась, лишь отворачивала лицо, чувствуя тошноту от кислого запаха перегара, сопровождавшего влажные губы Тони. Его руки по-хозяйски легли на ее бедра, начиная поднимать ткань платья, и Дениза, не выдержав, попыталась вырваться, но Виконт не выпускал. «Прекрати ломаться!» — грубо приказал он, втискивая колено между ее ног. «Тебе всего-то надо потерпеть!» При одной мысли о том, что ей опять придется терпеть, виконтессу замутило. Магия, которую девушка тщательно сдерживала, рвалась наружу, угрожая смести все на своем пути. Юбка задралась еще выше, почти обнажая бедра. Тонкие голоса Броуни ворвались в мозг, выводя из состояния транса. «Тони, нет!» Молния сорвалась с руки, прежде чем Дениза успела подумать о своем поступке. Магическая энергия легко смяла защитный кокон, которым окружил себя Энтони, прошла через дыры в плетении и ударила в живот. Пальцы, стискивающие плечи Денизы, разжались. Виконт стоял еще мгновение, а потом рухнул на пол. Оглушенный ударом Тони, силился вздохнуть. Его рот раскрывался, как у карпа, выброшенного на берег. «Дрянь!» — выругался он, когда смог, наконец, набрать воздуха в легкие. «Думаешь, это сойдет тебе с рук?» «Да как ты смеешь!» — прошипела девушка, все еще дрожа от ярости. «Как ты смеешь!» Магия все еще бушевала в ней. Виконтесса вскинула руки, но сразу же их опустила. Крики Энтони привлекли слуг. Кухарка с лакеем и горничной показались со стороны кухни, а судя по топоту, второй лакей спускался по лестнице. «Господин Виконт, что случилось? Вам плохо?» Хор нестройных голосов заставил Денизу невольно отступить. Она вдруг поняла, что платье помялось, и украдкой наложила иллюзию, не желая лишних вопросов. Девушка до сих пор дрожала, ощущая себя почти преступницей. Тони был ее мужем, Дениза у алтаря давала клятву повиноваться ему. Она нерешительно посмотрела на Виконта. Тот все еще лежал на полу, согнувшись от боли. Он выглядел жалким, и девушка в который раз ощутила горечь, что навсегда связана с этим человеком. «Пока смерть не разлучит нас». Внезапно захотелось, чтобы это «пока» наступило как можно быстрее. Девушка слегка прищурилась, внимательно изучая охранные плетения. Денизе они вдруг напомнили решето, слишком уж много было слабых мест. Она почти потянула узел одного из заклинаний, но в последний момент отпрянула. Прижалась к стене, с тревогой взирая на суету вокруг мужа. Тем временем слуги, охая, обступили хозяина, скрыв его от жены. Пользуясь всеобщей суматохой, она уже хотела подняться наверх, но Поридж вынырнул ей навстречу. «Ваша милость!» Дворецкий с видимым беспокойством склонился над хозяином. «Вы можете подняться?» «Не знаю», — прохрипел тот. «Попытаюсь». «Ни в коем случае!» «Поридж, не давайте ему встать!» Руперт неспешно спустился по лестнице. Подойдя к кузену, он присел на корточки, пощупал пульс и удивленно приподнял брови. Затем выпрямился и кинул задумчивый взгляд на Денизу. Девушка побледнела, поняв, что лорд Сенклер наверняка догадался о случившемся. Магический удар был достаточно сильным, чары не успели развеяться, и Руперт уловил их. Дениза гордо вздернула голову и с вызовом посмотрела на кузена мужа. Тот едва заметно улыбнулся, Взгляд золотисто-зеленых глаз невольно задержался на юбке с искусно наложенной иллюзией. Лорд Сен-Клер слишком внимательно рассматривал иллюзорную ткань, потом нахмурился и вновь повернулся к кузену. «Тебе лучше не вставать. Я же предупреждал, что защитные плетения очень опасны», — с нажимом произнес Руперт. «Но...» — Тони закашлялся. «Мой мальчик, поверь, тебе же будет лучше, если мы просто перенесем тебя в спальню», — почти промурлыкал лорд Сен-Клер, хотя в его голосе слышались властные нотки. «Поридж, распорядитесь!» Дворецкий оглянулся на хозяина, но тот молчал. «Да, сэр», — неохотно произнес слуга. «Возможно, стоит позвать доктора?» «Не думаю, что это необходимо». Руперт встал и строго посмотрел на слуг. Его честь поскользнулся и упал. «Полагаю, здесь нет ничего заслуживающего вашего внимания. Томас, Оуэн, вперед!» Лакеи, повинуясь приказу, осторожно подняли хозяина и понесли вверх по лестнице. Остальные спешно расходились. Поридж последовал за лакеями, давая указания, чтобы виконта несли как можно бережнее. Дениза и Руперт остались одни в холле. «Мне надо пойти проследить, чтобы виконта устроили как следует». Она старательно избегала проницательного взгляда. Лорд Сен-Клер усмехнулся. «Не думаю, что это хорошая идея. Лучше смените платье. Оно помялось, а иллюзии недолговечны». Дениза закрыла глаза, признавая его правоту. «Да, я...» Он выставил вперед руку. «Не стоит вдаваться в объяснение. В своем нынешнем состоянии вы вряд ли придумаете что-то правдоподобное. Считаете, что я...» «Я знаю, что это были вы. Я почувствовал след». Дениза покраснела. «Но я также понимаю исключительные обстоятельства, которые вынудили вас поступить именно так», — продолжал Руперт. «Поэтому не собираюсь придавать огласке то, что мне известно». Дениза внимательно посмотрела на лорда Сен-Клера, пытаясь понять мотивы его поступков. Странно, но он не стал рассказывать виконту об утренней прогулке. Да и сейчас умело скрыл правду от слуг. «Энтони ваш кузен», — заметила девушка. «Это не значит, что я буду оправдывать его недостойное поведение. Но вам следует быть более осторожной». Дениза невольно опустила голову, признавая разумность его доводов. «Вы правы», — прошептала она. «Мое платье действительно помялось. Простите». Так и не решив, что делать, виконтесса направилась к себе. Лишь оказавшись в безопасности комнаты, женщина захлопнула двери и прислонилась к ним спиной, все еще дрожа всем телом. Злость в душе смешивалась со страхом. Поступок ее мужа был омерзителен, он не поддавался оправданию. И в то же время Дениза это чувствовала, это был поступок глубоко отчаявшегося человека. От этого страх усиливался, она понимала, что муж не остановится. Его недуг давал небольшую передышку, но являлся лишь отсрочкой неизбежного. Оставалось только покориться или бежать. Девушка обреченно вздохнула. Побег обернется скандалом, бесчестием, но это все равно лучше, чем покорно отдать себя во власть Тони. Дениза открыла шкатулку с драгоценностями, подняла дно и пересчитала сумму, которую ей удалось отложить за эти полгода. Немного. При разумной экономии хватит на пару месяцев, не более. Если бы у нее были действительно ценные украшения, она могла бы продать их. Но, увы, скромная нитка жемчуга и пара бриллиантовых серег, доставшиеся от матери, вот и все, что лежало в шкатулке. Были еще фамильные украшения Сенклеров, надежно запертые в сейфе особняка в Ландау. Под присмотром Тони Поридж торжественно выдавал виконтессе ларец, когда та собиралась поехать на бал, и после забирал, тщательно проверяя сохранность древних самоцветов, как если бы камни были его собственными. Даже если бы и существовала возможность взять их, Тони, не колеблясь ни секунды, обратился бы в управление ловчих на Боул-стрит, и тогда Денизе грозила бы тюрьма. Оставалось лишь одно – пойти с Тони на сделку и родить ему ребенка, после чего уехать. Этого Дениза позволить не могла. В отчаянии она закрыла лицо руками и разрыдалась, оплакивая свою жизнь.